Глава 39. Полностью исчерпать свои возможности. В итоге стратегия Эниси Асу по отношению к Федерации Тарву зашла в тупик. Вывод Лайи был правильным. В критический момент перед выборами президент Магади отправил делегацию, которую, как и планировали, вполне любезно принял у себя Эниси Асу. Но все не учли один важный момент. Опытный политический деятель никогда не согласится на неоправданный риск. Да, возможно, новая космическая трасса сможет сдвинуть с места застоявшуюся экономику Федерации, однако это не значит, что ее примут все жители. Насколько успешным и правильным признает народ такое решение Магади? И самое важное, если это решение вызовет недовольство среди оппозиции, не пошатнется ли его место президента еще больше? Проще говоря, другая сторона решила дать возможность корпорации КО выложить на стол все свои козыри и сказать, что они будут иметь это в виду. Это была чисто формальность. Яньси Асу тут же принял решение разделиться на три группы и действовать. Лайя останется в Тарву, а у него нет времени на непонятные игры с тарвианцами, тем более они получили новости, что корпорация Магад отправила делегацию не только на планету Макуру, но и на Дейдару. Он больше не искал простых путей и сразу же отправился в Федерацию Святой Девы, участок нового маршрута, власти которого выставили самые высокие требования. Ход его мысли был прост. Стоит только решить вопрос с самыми упрямыми, как остальные сдадутся проще. В этот раз Лайя не выдвигала никаких предложений. Начать с Федерации Тарва была ее идея, и в итоге она полностью провалилась. Учитывая также неудачу с New Time Shipping Group в Лиосфинксе, ее право голоса в этом кругу слегка пошатнулось. Это было печально, однако это также был вызов самой себе. Лайя не относилась к тем девушкам, которые чуть что отступают. Вот только глубоко внутри она понимала, что утратила прежнюю хладнокровность и своё «я», она полностью попала под влияние той атмосферы, которую создал Яньси Асу, ведь раньше она не отличалась такой импульсивностью. Однако каждый раз, когда она смотрела на невозмутимое выражение лица Яньси Асу, у нее возникало все больше вопросов: этот парень действительно уверен в своей победе, или он просто пытается казаться крутым? И дело не в том, что это невозможно, просто она отличалась от Джаспера тем, что с помощью своих связей смогла найти все имеющиеся данные о Ван Джене. Этот человек, что стоит за спиной Яньси Асу, и вправду обладает незаурядной силой, однако непонятно, какой прок от этой силы в финансовом мире. Или, быть может, он скрывает какую-то другую силу? По правде говоря, она и впрямь не могла этого понять. Тут все так же, как со знаменитостями. Многие их знают, уважают, даже относятся с симпатией, но к бизнесу это не имеет совершенно никакого отношения. Если так подумать, то вполне вероятно, что Яньси Асу выдерживает образ невозмутимого командира для того, чтобы поддержать боевой дух. По крайней мере, в нынешней ситуации Джаспер и Габриэль по-прежнему были твердо уверены в том, что ситуация сможет измениться. Решение Яньси Асу отправиться в Федерацию Святой Девы заставило двух угрюмых парней полностью измениться в лице. Однако Лайя не была настроена так же оптимистично, как они. Федерация Святой Девы не такое маленькое государство, как Федерация Тарву. Кроме того, среди больших государств данная федерация являлась именно той, которая стремится к сохранению старых порядков, и особенно это касалось стратегического объекта, планеты Ньюкасл, через который должен был пройти новый торговый маршрут. Федерация Святой Девы присоединила и успешно развивала данную планету в течение последних десятилетий, и учитывая, что со времен их полной независимости прошло не так уж и много, жители данной планеты, должно быть, с еще большей опаской смотрят на все новое. И, наконец, все прекрасно знают о том, что нынешний губернатор Ньюкасла, Бош, надменный и самоуверенный популист. Он придерживается такого курса политики, который недружелюбен к иностранному бизнесу. Раз есть такие предпосылки, то можно подумать, что Яньси Асу выбрал Федерацию Святой Девы лишь для того, чтобы заранее получить оправдание своей неудачи. Поскольку задачка не из простых, если дело выгорит, то он станет настоящим героем, а если ничего не получится, то это будет само собой разумеющимся. Однако, стоило признать, это был вполне грамотный ход с его стороны. Лайя очень надеялась на то, что чутье ее подводит, и что у Яньси Асу действительно есть какой-нибудь оригинальный способ взять ситуацию в свои руки. Разумеется, Яньси Асу не имел ничего подобного в запасе, но и вразрез мыслям Лайи он не прикидывался крутым, у которого есть минимальный план, как оправдать свою неудачу. Он выбрал эту федерацию, потому что сейчас они находились под давлением Магата, и ситуация стала критической. А Федерация Святой Девы была абсолютным боссом среди 12 государств, через которые должен пройти новый маршрут. Да, не консервативнее консервативных, тем не менее для Энниси Асу это была большая возможность. Если ему удастся разрешить вопрос Федерации Святой Девы, то это точно повлияет на решение остальных 11 стран. Энниси Асу не предавался размышлениям о том, справится он или нет. Сейчас главное было действовать. К тому же, если у него не хватит смелости хотя бы попробовать, то что он вообще здесь делает? Сидел бы тогда на своей земле и забот бы не знал. Прихватив с собой стандартную команду для переговоров, он прибыл на планету Ньюкасл в город Фуджилоу. Более 10 лет развития планеты дали свои плоды, перед ними предстал высокоразвитый современный город. При его строительстве жители планеты явно опирались на самые передовые технологии, из-за чего выглядело все очень роскошно. Однако тут также на каждом шагу встречались и следы милитаризации. Военные убежища, люди в военной форме, патрулирующие улицы. Сейчас было не самое подходящее время, чтобы осматривать достопримечательности нового города, и Янси Асу сразу же решил войти в рабочий режим, однако с трудностями он столкнулся уже на первом этапе. Вопрос пока был даже не в том, как уговорить губернатора, а в том, как вообще с ним встретиться. До того, как приехать сюда, он об этом абсолютно не задумывался, однако сейчас понял, что в глазах жителей Ньюкасла вопрос касательно новой космической трассы не имеет никакого особого статуса. «Прошу прощения, однако на данный момент губернатор занят решением важных дел. Вы можете сначала обсудить этот вопрос в Министерстве торговли», сказал молодой мужчина, ассистент губернатора. В доме правительства Янси Асу дали отворот-поворот. Как день, ясно, что жителям этой планеты глубоко наплевать на новый торговый маршрут, или можно даже сказать, что им совершенно не нравится внимание со стороны иностранцев. Для них планета Ньюкасл была не больше, чем окном во внешний мир. Планета, которая являлась своеобразным политическим трапом, ведущим к возможностям коалиции Млечного Пути. Нормальное состояние Ньюкасла – это стабильность и сдержанность. Риск никак не сочетался с характером этой планеты. Политика закрытости Федерации Святой Девы была последствием некоторых событий в прошлом, и уже всем было известно, насколько сложно иностранцам развивать в ней свой бизнес. На самом деле Бош решил оказать честь Янси Асу и послал к нему личного ассистента, чтобы без скандала выпроводить гостя, а мог бы сразу сказать охране, чтобы гнали его в шею. Янси Асу посмотрел на профессионально улыбающегося служащего, а затем перевел взгляд на охранников, насторожно придерживающих винтовки. Да, не суждено ему сегодня увидеть губернатора, остается лишь послушаться и начать с Министерства торговли. По дороге к Министерству торговли Янси Асу уже почесывал руки в предвкушении предстоящих переговоров, однако как только он переступил порог, тут же застыл. Людей здесь было многовато. Спустя некоторое время он нашел одного сотрудника министерства. «Добрый день! Мы представители Торгового союза Титан!» «Торговый союз Титан? Так, понятно. У вас нет предварительной записи. Так как число сотрудников ограничено, попрошу вас сначала взять номерок и пройти в зал ожидания, где вы дождете свою очередь». Взять номерок и встать в очередь. Янси Асу пришел в недоумение от такого отношения. Никаким успехом тут, кажется, и не пахнет, и даже наоборот. Что ж, оставалось отнестись к этому по-философски. Если есть хоть маленький шанс, даже если это тонюсенькая соломинка, все равно нужно покрепче ухватиться за нее. Янси Асу подошел к автомату, преподнес Skylink, ввёл название организации, а также выбрал причину, по которой пришел, и механизм спустя секунду выплюнул ему листочек с номером. «Номер 541!» Лицо Янси Асу стало мрачнее тучи. Еще бы. Он только что услышал, как в зале ожидания пригласили номер 418. А это значит, что впереди него более 100 человек. «Директор Янь, вы лучше сходите в отель, отдохните, а мы постоим в очереди». Подчиненные прекрасно понимали, как обстоит дело. Однако Янси Асу тоже понимал, что сейчас не время слушать телесные предложения, поэтому он помахал рукой. «Не нужно мне тут хорошо. Есть кое-что поважнее, что нужно сделать. В этот раз мы собирались в спешке, и в подготовке есть существенные недостатки, поэтому сможете ли вы до вечера доделать необходимые документы? Насчет документов не волнуйтесь». «Однако директору одному стоять в очереди?» Все-таки несколько подчиненных колебались. Нормально ли поступать таким образом? «Сейчас нужно действовать, а не вкрутово играть! Если ни черта не получится, тогда все останемся безработными! А ну марш за дело!» Сказал Янси Асу, отбросив все притворство. Если дело не прогорит, то всем им придется тяжко. Как только Янси Асу зашел в комнату ожидания, к нему тут же подошел человек. «Приятель, ты из какой организации?» «С тобой пришло много людей!» «Ха-ха! Да не так уж и много. Торговый союз Титан. Титан? Это тот Титан, который занимается разработкой нового торгового пути? Этот парень тоже был толстяком, а, как говорится, найти общий язык с себе подобным всегда легче. Услышав же, что Ян Сиасу еще и представитель торгового союза Титан, парень стал еще более дружелюбным. «Ха-ха, так и есть!» Ян Сиасу усмехнулся и кивнул. «А ты, приятель, кем будешь? Я из маленькой компании «Трёхлистник». Не ожидал, что Ньюкасл относится ко всем одинаково. Даже такая крупная компания, как и ваша, должна стоять в очереди. Такие правила. Нужно идти в общем потоке». «Чёрт, он нарочно сказал об этом?» «Ну да, разумно. Я забыл спросить. Какой у тебя номер?» «541, а что?» «У меня есть номер 432». «Хе-хе, такая большая компания наверняка позволяет своим сотрудникам тратить средства на особые нужды». Ян Сиасу всё понял, в любом месте найдутся такие люди. «Есть такое, я согласен. Всё-таки большая компания — это большая компания. Вот моя визитка, на ней написан счёт. Компания «Трёхлистник», Джан Кэнь. Хотя наша организация маленькая, у нас в каждой области есть свои люди». Ян Сиасу тут же перевёл необходимую сумму, а услышав сказанное, усмехнулся. «Поможешь мне встретиться с губернатором?» В тот же момент Джан Кэнь сразу напрягся и замолчал. Прошло какое-то время, он увидел, что деньги пришли на счёт, и отдал номерок Яню Сиасу, а затем всё же решился дальше расширять свои возможности. «Увидеть губернатора можно, однако цена... Если что-то понадобится, я свяжусь с тобой. На этом мы порешим. Рад был с тобой познакомиться». Ян Сиасу не собирался дальше тратить силы на препирательство с мелким барыгой, а лучше использовать это время для того, чтобы обдумать стратегию переговоров. Вряд ли встреча с чиновниками из Министерства торговли будет проходить легче, чем с губернатором. Не зря же говорят «жалует царь, да не жалует псарь». Маленькие люди тоже могут создать кучу проблем, если ты им не угодишь. Толстяк Джан усмехнулся. «Ладненько. Помни, если что-то нужно, то зови меня. Гарантирую, всё будет чисто и быстро. Время – деньги, верно?» Сделка была завершена, и толстяк Джан не стал задерживаться. «Хе-хе. Что касается торгового союза Титан, то это и впрямь большая компания. Но все в его кругах уже давно знали, что Магат и другие крупные компании-перевозчики сейчас прессуют их по самое не балуйся. А разве это круто? Если бы правда всё было гладко, то губернатор не отослал бы их в Министерство торговли стоять в очереди. Однако деньги Ян Сиасу потратил не зря. Вскоре его позвали в 13-й кабинет, где утверждали проекты. Отношение работников было неплохое, однако если присмотреться, существенного толчка не произошло. Они сказали, что правительство должно подробнее изучить предложенный проект, поэтому Яню Сиасу лучше вернуться в отель и ждать дальнейших новостей. На вопрос о более конкретном времени ему ничего не ответили.